Заброшенная деревня. Тишина здесь была влажной, тягучей, мертвой. Она скапливалась в сгнивших углах домов, пряталась в щелях, закладывала уши, как будто бы сам воздух пытался удержать дыхание. Никто не приходил сюда уже столетиями, и если кто-то и ступал по этим улицам в последние десятилетия, то оставил после себя только тени, растворившиеся в пыли. Строения постепенно оседали, крошились, теряли форму, будто сами пытались стереть следы своего существования. Ведь те самые материалы, что когда-то использовались для их строительства, были разными. Кое-где виднелись ржавые листы металла, некогда скрепленные крепкими болтами, но теперь выгнутые, сорванные неизвестной силой. Стены, сделанные из спрессованного мусора, покосились, а те, что были в живой материи, сросшихся биопластиковых тканей, почернели, скукожились, омертвели, потеряв свою способность к регенерации. Дороги здесь, если их можно было так назвать, были в трещинах и даже полноценных рытвинах, покрытыми пылью и налетом крошечных грибков. А здесь никто не ходил, даже насекомые, если они существовали в этом уголке ковчега, не оставляли следов. Из-под обломков, там, где когда-то были двери, уже провисли корявые корни. Они тянулись вверх, пробиваясь сквозь дыры в потолках, скользили по стенам, врастая в стены, обвивая остатки разрушенных конструкций, будто древние пальцы, сжимающие добычу. Местами, где-то в самых темных углах, можно было увидеть проемы и люки, ведущие вниз. Туда, где корни уходили глубже, прорастая из более теплых и влажных слоев ковчега. Они были живыми, они дышали, они двигались. Но настолько медленно, что это казалось иллюзией. Когда-то, возможно, здесь был дом, возможно, даже целая жизнь. Теперь же остались только размытые очертания прошлого, полусгнивший стол с одним уцелевшим стулом, разбросанные полуистлевшие остатки одежды, следы когтей или резаных повреждений на стенах, напоминающие на то, что уход отсюда был не совсем добровольным, а может, просто никто не успел уйти. Но в этот день, который здесь обозначался более ярким освещением, молчаливую тишину данного места все же побеспокоили. Раздавшиеся через некоторое время после рассвета поблизости шаги звучали глухо, как будто воздух сам глотал их, не позволяя разнестись дальше, чем на пару шагов. Появившиеся вскоре в легкой дымке пять фигур двигались осторожно, сутулившись, держа свое оружие наготове. Самодельные мечи, выточенные из ребер старых конструкций, ржавые трубки, превратившиеся в примитивные копья, заточенные, обмотанные кожей рукояти. Их одежда, застиранные, местами прорванные комбинезоны, некогда выданные на нижних уровнях ковчега, теперь напоминала скорее обмотки бродяг, чем защиту цивилизованных людей. Впереди этой группы в сером полумраке возникли размытые очертания деревни. Она выглядела неестественно тихой, будто бы сама уже осознала свою смерть и не желала быть потревоженной. Разрушенные дома нависали над путниками черными силуэтами. Их оконные проемы напоминали раскрытые рты, застывшие в неком крике. «Думаешь, здесь кто-то есть?» Еле слышно прошептал один из них, держа копье так, что побелели костяшки пальцев. «Если и есть, то нам может очень сильно не понравиться, кто именно», — глухо произнеслось в ответ. Они не торопились входить в деревню, слишком многое изменилось на верхних ярусах ковчега за последние годы. Там, где раньше было просто запустение, теперь бродили те, кто не знал иного дома, кроме руин. Их называли дикарями. Хотя, возможно, сами они считали себя единственными выжившими. Дикие, разукрашенные сажей, кровью и грязью, с уродливыми костяными ножами и глазами, сияющими в темноте. Они нападали быстро, безжалостно, с яростью, словно защищали родные гнезда.